Лист 12. Клишемир. Когда Тим проснулся, корабль качало. За толстым стеклом иллюминатора, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз, танцевала звезда, сердито рдеющий Марс. Тим лежал на верхней койке каюты, в которой спал вместе со стюардом. Над Атлантическим океаном брезжил серый рассвет. В каюте кто-то возился. Тим повернул голову. Это был Клишемир. В эту минуту он тоже повернул голову. При слабом свете лампочки, горевшей над койкой Клишемира, взгляды их встретились. У стюарда были добрые карие глаза. «Ну, малыш, как ты себя чувствуешь?» — ласково спросил он. Тим еще не совсем проснулся. Он никак не мог вспомнить, как он здесь очутился. И этот Клишемир, который сейчас его о чем-то спрашивал, был совсем другой, чем тот, которому он помогал вчера вечером в салоне-ресторане. Этот Клишемир был куда спокойнее, мягче и добрее. Стюарт подошел поближе к койке Тима. «Тебе лучше, малыш?» Теперь в памяти Тима постепенно стали всплывать события вчерашнего вечера. Голоса за дверью камбуза, разговор за шлюпкой, его собственный крик. «Где барон?» — спросил он. «Этого я не знаю, Тим. На корабле его, во всяком случае, уже нет. Скажи мне только одно. Ты вчера вечером подслушивал?» Мальчик кивнул. «Я рад, господин Клишемир, что вы вернули свои глаза. А ты, Тим, что бы ты хотел получить назад от барона?» «Мой...» Тим запнулся. Он вспомнил про договор и крепко сжал губы. И тут Клишемир хлопнул себя по лбу. «Как же это я сразу не догадался!» — воскликнул он. «Этот почтенный мошенник хохотал, как маленький мальчик. Ведь я чувствовал, что тут что-то вроде не так, не подходит. Теперь я знаю, что это было. Его смех. Вернее...» Клишемир поглядел прямо в глаза Тиму. «Вернее, твой смех!» «Я этого не говорил!» — крикнул Тим. «Неужели я вчера вечером это крикнул?» «Нет, Тим, ты не успел крикнуть. И в этом, наверное, твое счастье. Ведь я знаю параграфы о молчании в контрактах господина барона. Ты ничего не сказал». Но Тим все равно не мог успокоиться. Ему необходимо было сию же минуту проверить, действителен ли еще контракт. Надо было срочно поспорить с Клишемиром о чем-нибудь совершенно невероятном. Тим хотел было вскочить с постели, но как только он приподнялся, у него закружилась голова и застучала в висках. Пришлось снова положить голову на подушку. Клишемир подал ему приготовленную заранее таблетку и стакан воды. «Вот, прими-ка, Тим. Сегодня тебе придется полежать в каюте, а завтра все пройдет. У тебя ничего серьезного, только шишка на лбу». Это сказал рулевой, а он раньше был санитаром. Тим послушно проглотил таблетку, продолжая думать о том, какое бы пари ему заключить. Наконец он придумал одно пари и снова перевел разговор на Трёча. Пари это касалось барона. «Какое условие поставил вам барон, господин Клишемир? Ну, когда он вернул вам ваши глаза?» «Никакого», — рассмеялся Клишемир. «Когда ты вскрикнул и бухнулся на палубу, сбежались матросы, и барон поспешил стушеваться, спрятался в тень шлюпки. Тут я и шепнул ему: одно из двух, либо вы вернете мне мои глаза без всяких условий, либо я сейчас расскажу кое о чем всем этим людям». «А он?» Клишемир опять рассмеялся. «Барон даже стал заикаться от волнения. Говорит, без всяких условий». Тим быстро отвернулся к стене. Бесплодная попытка рассмеяться исказила его лицо. «Дорого бы я дал, чтобы узнать, где сейчас барон», — пробормотал Клишемир. Это была та реплика, которой ждал Тим. Он поспешно сказал: «Давайте спорить». «Можешь говорить мне ты», — перебил его Клишемир. «Тогда давай спорить, что через 5 минут мы узнаем, где находится барон». «А на что мы спорим, Тим?» на кусок орехового торта. Ну что ж, это я могу тебе дать. Ведь если я не ошибаюсь, ты должен выиграть это пари, как и все остальные. Значит, по рукам? Стюарт протянул мальчику руку, и Тим пожал ее. В ту же минуту кто-то включил радио в соседней каюте. Передавали прогноз погоды, потом стали сообщать новости из светской жизни. Тима и Кришемира сначала раздражало то, что радио помешало их разговору. Но тут они прислушались. Диктор говорил: «Известный предприниматель барон Трёч, состояние которого, как утверждают в осведомленных кругах, составляет несколько миллиардов долларов, устроил этой ночью в Рио-де-Жанейро банкет для промышленной и торговой верхушки бразильской столицы. В самом начале приема барон покинул своих гостей и явился назад лишь спустя 2 часа, чем-то явно расстроенный. Было замечено, что по возвращении он все время оставался в черных очках. Предполагают, что вновь дала о себе знать давнишняя болезнь глаз, от которой, как считалось, барон окончательно излечился. Нам сообщили по телефону, что банкет продолжается, и барон, по всей вероятности, снова за стеной каюты выключили радио, и тут же послышалось журчание воды, как видно, открыли кран рукомойника. Лицо Тима стало таким же серым, как рассветная мгла. Он снова выиграл спор и теперь знал, что контракт остается в силе. Но его поразило это странное сообщение. «Как можно так быстро долететь до Рио-де-Жанейро?» — растерянно спросил он. «При таком богатстве все возможно», — ответил Кришемир. «Но ведь с такой скоростью и самолет не летает». На это Стюарт сначала совсем ничего не ответил. Потом он пробормотал: «Я думал, ты хоть знаешь, с кем связался». И вдруг страшно заторопился, боясь опоздать на работу. В дверях он еще раз обернулся и сказал: «Попробую уснуть, Тим. Думать в постели — дело пустое». К счастью, здоровая натура мальчика победила, и Тим в самом деле уснул. Когда он снова проснулся, было около полудня. Кришемир принес ему полную миску супа и выигранный кусок орехового торта. И на душе у него вдруг стало как-то удивительно легко и спокойно. В первый раз за все это время его страшную тайну разделял другой человек. А ведь этот человек оказался победителем в опасном единоборстве с бароном. Это вселяло в Тима надежду. Нет, радостную уверенность, что все обойдется благополучно. В первый момент он даже забыл о странном сообщении из Рио-де-Жанейро, которое слышал по радио. После обеда в каюту на минутку зашел рулевой, громадный детина из Гамбурга по имени Джонни. Он справился о самочувствии Тима, ощупал его шишку удивительно бережными пальцами, дал ему еще одну таблетку, а потом сказал: «Завтра будешь в полной форме, малыш. Надеюсь, ты больше не попадешь ногой в петлю или еще в какую ловушку. Смотри!» С этими словами он вышел из каюты. «Если бы ты только знал, — подумал Тим, — в какую я попал ловушку». И он снова заснул. Рулевой дал ему снотворное. Проснулся он ночью, когда Кришемир вернулся в каюту. Стюарт оперся локтями о край койки Тима и сказал: «Какая все-таки подлость со стороны этого негодяя!» «О чем бы?» — Тим поправился. «О чем ты говоришь?» «Да все о том же! Я знаю, что ты должен молчать, ну и прекрасно, молчи! Но мне-то известно, в чем дело! Он смеется твоим смехом, а ты выигрываешь любое пари! Ну а что будет, если ты проиграешь?» «Я только об этом и мечтаю», — тихо ответил Тим. Больше он ничего не сказал. «Об этом я подумаю», — пробормотал Кришемир. Потом он разделся и тоже лег в постель. Когда каждый потушил лампочку над койкой, Кришемир стал рассказывать про свою родину, про деревню в горах Хорватии. 7 дней в неделю голодал Кришемир в детстве. 7 дней в неделю он мечтал разбогатеть и наесться досыта. И вот однажды по деревне проехал автомобиль. За рулем сидел какой-то господин в клетчатом костюме. Этот господин подарил ему кулек гранатов. Целых 7 штук. А каждый гранат стоил тогда динар. Мальчик прошел пешком 10 километров до побережья и продал гранаты на пляже. «Да, Тим, у меня впервые оказались в руках собственные деньги. Очень много денег, как мне тогда казалось. Целых 7 динаров. И знаешь, что я купил на них? Не хлеба, хотя мне очень хотелось хлеба, а кусок торта. Знаешь, такой торт. Сверху крем, по углам вишни, а посередине половинка грецкого ореха. Про этот торт мне рассказывали в деревне девочки, побывавшие на побережье. Все свои деньги я отдал за один кусок торта. И где-то за штабелем досок у причала я с жадностью уничтожил его в одну минуту. При этом я думал: так вот что едят каждый день на завтрак ангелы на небе. Потом меня вырвало. Мой живот был просто не приспособлен к такой пище. Когда я брел по дороге обратно в свою деревню, я опять встретил автомобиль, в котором сидел господин в клетчатом. Кришемир замолчал. И теперь Тим думал о маленьком мальчике из переулка, где всегда пахло перцем, тмином и анисом. Потом Стюарт стал рассказывать дальше, как господин в клетчатом начал с тех пор часто появляться в деревне с кульком гранатов, как в одно прекрасное воскресенье он поговорил с родителями Кришемира и устроил мальчика стюардом на один из своих кораблей, как он брал его иногда с собой в поездки и водил на ипподром, как Кришемир, легкомысленно играя на скачках, задолжал господину в клетчатом много денег, и как он в конце концов продал ему лучшее, что у него было, свои глаза. «А теперь я вернул их назад», — заключил Кришемир. «И ты тоже вернешь свой смех. Это так же верно, как то, что меня зовут Кришемир. Спокойной ночи». У Тима стоял ком в горле. Срывающимся голосом он ответил: «Спокойной ночи, Кришемир. Спасибо».